Глава вторая. «Шанхай? Да ты охренел! Мне и прошлого раза хватило, чтобы оценить перспективы этого чудесного места. Да и где ты собрался раздобыть столько жратвы, чтобы прокормить всю эту ораву? Хотя с азиатами вопрос жратвы отпадет сам собой. Они же жрут сверчков, саранчу, червей, пауков и прочую живность». Я не сдержал улыбки. Напарник, как всегда, в своем репертуаре. «Скажем так, у меня есть некие договоренности с Мазаем». «А тебе не кажется, что подобный подход сразу же ставит нас в зависимость от старика?» «Нет, пока меня все устраивает. Все по-честному. Он будет получать 20% от дохода с форта в течение года». «Не знаю, как ты, бро, а я не верю в его доброту. Он с нас три шкуры сдерет, вот увидишь. Ему этот форт нужен не меньше, чем нам, зуб даю». «Может, ты и прав. Но чтобы превратить это место в полноценный форт, сначала нужно набрать необходимое количество людей, чтобы провести тут зачистку и организовать хотя бы временный периметр. Нужны не только рабочие руки, но и куча оборудования». «Боюсь, тех денег, что мы получили от Мазая, не хватит даже на малую часть подобного проекта». «Не хватит. Но не забывай о том, что в мешке материальные ценности несколько иные, чем во внешнем мире». «Ты еще предложи собрать тут металлолом и бутылки, чтобы сдать их в пункте во внешнем мире». «Ты почти угадал суть моей задумки. Для начала нам нужно приумножить наш капитал. А для этого придется проложить тропинку во внешний мир. И ты, друг мой, мне в этом поможешь». «Я?» «Может, заодно повидаешься с дочкой?» Зик посмурнел. «Я же, понимаю, что затронул больную для друга тему», одобряюще хлопнул его по плечу. «Давай, прежде чем строить далеко идущие планы, сгоняем в одно чудесное место». «Только не говори, что наводку на тебе дал старик. Добром подобные предприятия никогда не заканчивались». «Ты, как всегда, прав». Я подошел к броневику, открыл дверцу, вытащил наружу небольшой пластиковый тубус и развернул карту. «Вот, смотри, это тут, рядом с границей пустоши». «Примерно неделя пути», — поморщился Зик, рассматривая координаты. «Раз старик сам не перетаскал оттуда все добро, значит, там настолько опасно, что он даже со своими ресурсами не способен это сделать. Уверен, там завелась какая-нибудь смертоносная пакость». «Ну, а я и не говорил, что будет легко. Это музей или картинная галерея? Смотаемся туда, отберем самые ценные вещички и махнем во внешний мир». «Выглядит как хреновый план. Но так и быть, я в деле. Значит, ты хочешь добраться туда, а затем продать во внешнем мире украденную нами из музея мазню?» «Кто сказал, что там находятся только картины? Нам нужен товар, который мы сможем без проблем сбывать на той стороне. Плюс Мазай нам поручил взять под контроль связи Фаберже во внешнем мире». «Ага, вот они, дополнительные условия. А я все гадал, где же те рифы, на которых у меня пробьет днище?» «Зик, не начинай». «Я уже говорил, что у старика свой интерес. Он еще нас попользует, вот увидишь. Не знаю, как ты, а меня не вдохновляет плясать под его дудку». «Как бы мне не хотелось ему отказать, но придется пойти на эти условия. Торговая сеть нашего друга Фаберже — это жирный кусок, который нельзя не попытаться заполучить в свои руки. Нам, как и старику, это выгодно». Экс недовольно скривился и пробормотал: «Коллекционеры — ушлый народ и не любят людей со стороны. Не думаю, что эти толстосумы сразу кинутся с нами сотрудничать». «Понимаю твой скепсис, но нужно постараться провернуть все в кратчайшие сроки». «Да ты, блин, издеваешься! Нас без документов сразу же сцапают во внешнем мире. Ты видел наши интеллигентные рожи? Если моя не вызывает у людей должного интереса, то твоя прямо бросит кирпича. Законники сразу поймут, что ты волк в овечьей шкуре». «Не волнуйся, я уже обо всем позаботился». «Позаботился он. Значит, ты хочешь забраться в этот музей, вытащить оттуда все ценности и перевести их во внешний мир. Ты хоть понимаешь, что если мы промедлим с возвращением хотя бы на пару часов, камни станут бесполезным мусором?» «Риск оправдан, но продавать коллекционерам всю добычу мы не станем. Организуем бартер, обменяем музейные экспонаты на технику и строительные материалы». «Да ты сдурел! Кто на такое согласится? Обменять Джоконду на пару ржавых грузовиков? У нас нет необходимого числа водителей. Хотя тут можно обойтись жесткой сцепкой, но вдвоем провернуть такой финт не получится. Самая главная наша проблема в том, что на такой масштабный проект добычи может и не хватить. Где взять средства? Зик, мы только у самых истоков проекта. Будем решать проблемы по мере их поступления. Экс почесал затылок. Не было печали, купила баба порося. Давай мыслить рационально. Для начала нам нужно раздобыть топливо и организовать здесь заправочную станцию. Это принесет какие-никакие капиталы. Хочешь отдавать камни и ненужные ресурсы Мозаю и организовать бартер? Верно. Нам не обязательно сразу укреплять весь периметр. Достаточно будет разместить у технического прохода несколько дотов. Значит, ты хочешь привлечь на нашу сторону кого-то из оставшихся на бирже наемников? И да, и нет. Пока ты развлекался, я отправил весточку нашему другу Снупу. Для начала он подберет нам полсотни парней, и мы возьмем их на контракт. Снуп! Этот укурок? Я думал, он сдох. Нет, он жив. И, как и раньше, занимается не слишком легальным бизнесом. Ботаник хренов! Зиг сплюнул. Я же развернул перед ним еще один документ. Это план будущего форта. Оборудуем в служебных помещениях и раздевалках казарму. Вода и электричество у нас в достатке. Так что условия проживания будут сносными. Доты и огневые точки разместим тут и тут. Это позволит перекрывать сектора обстрела. Обрати внимание, тут рядом находится небольшой канал. При должной сноровке можно будет запустить сообщение между биржей и нами. Товарообороты и закупки ресурсов позволят нам со временем добиться большей автономии. Или просрать все наши средства. Не сдержал своего скепсиса напарник. Штуцер, на бумаге все выглядит красиво, но в наше время кадры решают все. Я считаю, что наша основная задача выбрать того, кто сумеет держать эту разномастную толпу в узде и сможет управлять делами форта в наше отсутствие. Нужны грамотные управленцы, административный ресурс, называй это как хочешь. Мы вдвоем не вывезем все это. С вербовкой людей очень много рисков. За эти годы у тебя набралось немало врагов. Взять тех же наблюдателей. Нельзя, чтобы нанятые со стороны люди получили в свои руки слишком много власти. Я это понимаю, но без риска в данном вопросе никуда. Ты не боишься, что может появиться человек, который со временем наберет слишком много власти и попросту тебя грохнет? Боюсь, конечно. Поэтому, кроме стандартной охраны из наемников, мы со временем создадим свою собственную дружину, которая будет обязана нам всем. Штуцер, ты неисправим! Все еще веришь в то, что в мешке остались люди, которых нельзя подкупить? «Ошибка в подобном вопросе может тебе дорого стоить!» «Давай оставим этот разговор на потом. Уже стемнело, и пора выдвигаться к нашей цели». «Неделя пути — это много. Имеющегося у нас топлива может не хватить». «Не волнуйся. В десантном отсеке стоят несколько бочек». «Ты, как я посмотрю, все предусмотрел». «Стараюсь». Я шутливо поклонился. «Ладно, хрен с тобой». Зик открыл дверь и забрался на пассажирское место. Через 15 минут броневик набрал скорость, и мы направились в сторону пустоши. Отъехав от нашего убежища на 2 километра, я зарулил в неприметный двор и выключил фары. Экс непонимающе уставился на меня. «Будь я тёлкой, решил бы, что ты вывез меня за город полюбоваться на звезды!» Я приложил палец к губам и заглушил двигатель. Вытащил из держателя ПП и выбрался наружу. Включил тепловизор и проверил округу. Никого? Неужели я ошибся? «Что за конспирация?» Недовольно буркнул Экс, выбравшийся за мной следом. «Никак у тебя паранойя разыгралась? Жаль, рядом нет твоей благоверной. Я бы попросил ее притащить успокоительное». Я молча указал ему на позицию в десятки метров от моей. Присев на колено, Экс, бормоча ругательство, принялся контролировать тыл. «Опа, слышишь? За нами хвост. Ну и что с того? Может, это старик взял нас под колпак?» «Не похоже на то. Последние 10 минут у меня стойкое чувство, что за нами следят». «Да и пусть следят! Нам-то от этого что?» Я молча потянул из разгрузки гранату и отжал усики. Экс выругался и поспешил укрыться за углом ближайшего здания. «Правильно. Оттуда он сможет стрелять вероятному противнику во фланг. Послышался шум двигателя, и мимо нашего укрытия медленно проехал пикап. Дождавшись, пока машина удалится на приличное расстояние, Экс покинул свою позицию и едва слышно произнес: «Может, это обычные охотники?» «Больше похоже на бандитов. Видел на борту эмблема?» «Да, но не рассмотрел толком». «Череп и кости. Считай прямой аналог веселого Роджера. Совсем они тут распоясались. Ну ничего, поставим форты как следует, их прижмем». «Главное не надорваться. Больно уж масштабный проект ты затеял». «Все, давай, выдвигаемся». Я забрался в броневик и завел двигатель. До рассвета была еще уйма времени, поэтому, чтобы избежать встречи с бандитами, я решил сделать крюк и обогнуть квартал по широкой дуге. Несколько встреченных по пути тварей увязались следом, но через минуту потеряли к нам всякий интерес. Полученный дар продолжал работать, и это не могло не радовать. Опа! Грохот очередей заставил меня остановить броневик. «Зик, давай за руль, я пройду вперед, посмотрю, что там происходит». Я вытащил из кейса свое новое приобретение и, держась вдоль стены здания, направился вперед. Экс тем временем врубил заднюю передачу и медленно сдавал из тесного проулка. Молодец, соображает. Тут не лучшая позиция для брони. Я перебрался через завал из кирпичей и выглянул за угол. Бой шел метрах 40 за зданием небольшого продуктового магазина. Интенсивность стрельбы то и дело менялась. Изредка рявкали дробовики, которым вторили автоматные очереди. Я вынес хлипкую дверь старого трехэтажного дома и рванул вверх по лестнице. К моменту, когда я добрался до третьего этажа жилого дома и занял позицию, бой все еще продолжался. Винторез — отличная машинка. Укрывшись в глубине помещения, я включил тепловизионный прицел. Жаль, нет времени как следует разобраться в происходящем. Ага, так я и знал. Старые знакомые. Пикап с эмблемой на борту. Бандитов было пятеро, и они плотным огнем прижали группу охотников. Вооруженные дробовиками бойцы залегли среди развалин, лишь изредка огрызаясь парой выстрелов. Нужно вмешаться. Вон уже один из охотников выронил оружие и скатился с насыпи, за которой укрывался. Я вскинул винтовку. Противников было пятеро. Сейчас я нахожусь у них во фланге. Из-за интенсивного огня меня они попросту не услышат. Поймал в прицел первого из бандитов. Выбрал слабину спускового крючка и выстрелил. Оружие слегка толкнуло в плечо. Тут же перевожу прицел на новую цель. Выстрел. Есть. Третий бандит закрутил головой, пытаясь понять, откуда по ним ведут огонь. Но я не дал ему шанса. -3. Два оставшихся в живых бандита оказались более опытными. Плюхнувшись на землю, они шустро поползли в сторону укрытого в переулке пикапа. Груды обломков неплохо их скрывали. И даже с этой позиции достать я их уже не мог. Оставался единственный вариант — лишить бандитов транспорта. Я поймал машину в прицел. Надеюсь, у меня получится повредить двигатель. «Чтоб тебя!» Пикап резко рванул задним ходом и скрылся за углом здания. Мог бы и раньше сообразить, что водитель просто находился вне поля моего зрения. Оба выживших автоматчика тем временем исчезли в подъезде одного из домов. Зараза! Остававшиеся в живых охотники не спешили покидать свое укрытие. Видимо, они еще не осознали, что в дело вступила третья сила. «Зик, встречай гостей!» «Принял!» Грохот крупнокалиберного пулемета раздался через минуту. Напарник не сплоховал. В гарнитуре послышался довольный голос Экса. -3 тела! Пикап в хлам! Жду тебя для сбора трофеев!» «Принял». «Будь наготове! Ребятки, чьи задницы мы только что спасли, выказали желание пообщаться. Вон как лихо мигают фонариком! Давай там поосторожнее!» — произнес Экс. Я спустился вниз, закинул винторез за плечо и вытащил трубочку с зеленой пылью. Вдох. Теперь можно идти относительно спокойно. Поправив бейсболку, я медленно обошел угол здания. Навстречу мне шел крепкого вида мужик. Я помахал ему рукой. Здоровяк повторил мой жест. Остальных охотников я не видел. Наверняка они сейчас заняли позиции и контролируют периметр. Последовав моему примеру, охотник убрал свое оружие за плечо. «Штуцер! Мы знакомы?» «Я Дрын», — представился мужик, протягивая мне руку. «Ты нас не слабо выручил. Метко стреляешь». «Да, можно сказать, вытащил вас из полной задницы. Не сдержал я улыбки». «Гэ, давай обойдемся без этих политесов и перейдем к делу. Стоять посреди улицы и обсуждать интересующие нас вопросы не слишком приятно». «Тут и обсуждать нечего. Если ты про сбор трофеев, вещи вон того жмурика ваши, все остальные на моем счету». «Не вопрос, все по-честному». Дрын примирительно поднял руки. «Мы, собственно, с парнями вот с каким к тебе вопросом. Прошел слух, что ты задумал основать свой собственный форт. Это так?» «Допустим», — осторожно произнес я. «Да не напрягайся, шило в мешке не утаишь. Прям каламбур вышел, шило в мешке». «Дрын, ты, конечно, извини, но у меня сейчас не слишком много времени, чтобы тратить его по пустякам. Говори, чего тебе и твоим парням нужно». «Нам? Да ничего особого. Крыша над головой и возможность спокойно работать». «Что у вас за профиль?» «Мы механики. Трудились на бирже, но там сейчас полный беспредел. Бандиты затеяли передел сфер влияния. Вот-вот остатки триады схлестнутся с наемниками. Мы люди мирные, нам не хотелось бы оказаться между молотом и наковальней». «И вы решили, что неплохо бы перебраться в более спокойное место?» Дрын кивнул. «Ты не подумай, мы не крысы, которые бегут с тонущего корабля. Ехали к вам на разговор. Один из парней Мазая доходчиво объяснил, что вы вроде как затеяли серьезный проект. В общем, если не возражаешь, мы с парнями хотели бы к вам присоединиться». Я бросил взгляд на часы. «Ты сказал, что вы механики?» «Да, так и есть». «А скажи мне, Дрын, много ли на бирже людей, подобных тебе?» «Ты про тех, кому не нравятся установившиеся там порядки?» Я кивнул. Дрын задумался. «Таких много. Человек 30 наберется. Если говорить про тех, у кого руки не растут из одного места. Голодранцев и всякой шушеры хватает. Но тебя ведь интересуют те, кто сможет в текущих обстоятельствах приносить пользу». «Верно. Мне бы не хотелось иметь в форте толпу бесполезного народа». «Ты не смотри, что нас так легко эти уроды зажали. Мы ведь больше по машинам спецы. В войнушку играть не слишком обучены». «Дрын, ты вроде бы умный мужик. Как вас вообще угораздило так подставиться?» Крепыш отмахнулся. «Эти гады засекли нас еще на бирже. Позарились на наш фургон с оборудованием. Мы думали, что смогли сбросить их с хвоста, но, как видишь, они нас просчитали и смогли зажать в этих дворах. Не будь у них целью захват нашего грузовика, хрен бы мы так отделались. Жору жалко, хороший был парень. Ему срикошетившая пуля в голову попала. Будь что другое, Микс бы его вытащил, а так... Ну, да ладно, главное, хотя бы поквитались с этими ушлепками. Мешок Жоре пухом». Я задумчиво почесал щеку. «Сделаем вот как. Ты и твои парни садитесь в ваш грузовик и двигайте за нами следом. Доберемся до какого-нибудь убежища и там уже в спокойной обстановке как следует обговорим условия нашего сотрудничества». «Не вопрос». Дрын еще раз пожал мне руку и направился к своим людям. Я же двинул к убитым бандитам, чтобы собрать оставшиеся трофеи. «Ну, чего ты там застрял?» Недовольный голос Зига заставил меня вздрогнуть. «Проклятие, совсем забыл о гарнитуре. Не шуми, скоро буду».